Глава 14. Приехав в отель, Кэт принял душ и переоделся в прохладную хлопчатобумажную одежду. Ветер был теплый, и он не стал надевать пиджак. Пройдя к бару у бассейна, он заказал пиньо коладу, коктейль, который он очень любил, и который взял за правило никогда не заказывать нигде, кроме как в тропических странах. Кэт едва пригубил бокал, как кто-то присел на соседний табурет. «Извините меня», — сказала она. Он повернулся и взглянул на нее. Она переоделась в цветное хлопчатобумажное платье без бретели, и он молчал, просто любуясь ею. «А зачем вам нужен был мальчик?» — спросила она. «У меня было такое чувство, что вы его знаете», — ответил Кэт. «Я знаю здесь очень многих гаминос», — сказала она. «Кого?» «Уличных детей. У большинства из них нет семей. Они живут кто как может. Я делаю фильм о них. Зачем вам был нужен этот мальчик?» Кэт внимательно посмотрел на женщину. Ее темные волосы еще не высохли после душа, и ярко-желтое платье оттеняло загар. Не было причин не сказать ей. Может быть, ей что-нибудь известно. «У меня некоторое время назад украли наручные часы. На мальчике были часы, очень похожие на мои. Так вы хотите поймать его и забрать их? Если это мои часы, я хотел бы...» «Сеньор», — прервал его бармен, — «вы сеньор Эллис?» «Да». Бармен поставил телефонный аппарат на стойку. Кэт поднял трубку. «Алло, это Блуи. Я в баре на берегу, прямо около площади, которая называется Роситас. Бармен говорит, что мальчишка приходит сюда каждый вечер продавать краденое и делает это очень регулярно. Он должен вот-вот появиться». «Выезжаю немедленно», — сказал Кэт и положил трубку. Он повернулся к женщине. «Извините меня, пожалуйста, я должен идти». Она поймала его за руку. «Это о том мальчике?» Он собрался сказать ей, что это ее не касается, но она опередила его. «Я знаю этого мальчика», — сказала она. «Его зовут Родриго. Я могу помочь. Тогда пойдемте вместе». Они взяли такси. Мысли Кэта неслись одна за другой. Наконец-то хоть какая-то ниточка к Денни и Педро. Наконец-то что-то конкретное. «Меня зовут Мэг Гарсия», — сказала женщина. «Боб Эллис», — ответил Кэт. «Расскажите мне об этом ребенке». Она пожала плечами. «Он один из тех, о ком я делаю фильм. Это потерянные дети. У них нет семей, нет школьных занятий. Они едва ли знают название страны, в которой живут. Они как стая маленьких животных, разве что сами о себе заботятся. Это так трогательно, правда? Но, как и животные, они могут быть очень жестокими, когда сбиваются в группы или когда их загоняют в угол. Ваш друг нашел Родриго. Он в баре «Роситас». Судя по всему, мальчик регулярно приходит туда продавать разные вещи. Я знаю это место. Послушайте, если мы увидим мальчика, дайте мне поговорить с ним. Важно, чтобы вы не пытались просто забрать у него часы. Он не отдаст их без драки. Он очень гордится ими. Думаете, он захочет продать их? Может быть. Я поговорю с ним об этом. Как вы узнаете, что это ваши часы? На задней крышке есть гравировка. Мне нужно точно знать, как они попали к нему. Я ищу людей, которые украли их у меня. Такси остановилось перед баром «Роситас», и они вышли. Бар казался довольно обычным местом. Вдоль тротуара стояло несколько столов, за которыми сидели редкие посетители. Внутри было побольше столиков и стойка. Блуи нигде не было видно. Кэт повернулся к женщине. «Спросите, пожалуйста, бармена, где мой друг? Это большой, толстый человек, англосакс». Она быстро поговорила с барменом, затем повернулась и выбежала на улицу. Она остановилась и сбросила туфли на высоких каблуках, когда Кэт догнал ее. «Он гонится за Родриго, вон там!» Она побежала вниз по улице. Кэт не ожидал, что Мэг сможет так быстро бежать в узком платье, но ему удавалось не отставать от нее. За полквартала впереди себя на другой стороне улицы он увидел небольшую толпу людей, смотрящих в направлении боковой улицы. Вдруг они отпрянули назад, послышался женский визг. Когда Кэт и Мак Гарсия добежали до места, Блуи, качаясь, вышел из боковой на главную улицу, держа обе руки у груди. В ужасе Кэт наблюдал, как с огромным усилием Блуи вытянул что-то из груди. В его правой руке оказался нож, а рубашка на груди была красной и блестящей. Когда Кэт дошел до него, австралиец тяжело сел, одна нога подвернулась под ним. Кэт схватил его за плечо и привалил его всем телом к себе. Другой рукой он рванул промокшую насквозь рубашку и обнаружил рану, из которой хлестала кровь. «Быстро», — сказал он Мэг, — «вызовите скорую помощь». В этот момент подъехала полицейская машина, и Мэг начала быстро говорить с полицейским, который передал что-то по радио. Кэт достал носовой платок из кармана и прижал его к ране, пытаясь остановить кровотечение. У Блуи было выражение сильного удивления. «Кэт», — только и мог он сказать, — «я не ожидал». «Тихо, Блуи, все будет в порядке. Уже вызвали скорую помощь. Мы быстренько подштопаем тебя». Кэт знал, что говорит неправду, уже тогда, когда произносил эти слова. Рана была около центра груди, и кровь хлестала из нее. Это наверняка была аорта. «Кэт!» — заговорил Блуи, но уже слабеющим голосом. «Кэт! Мариса! Все отдай Марисе! Она единственная!» Он замолчал, не закончив фразы, закашлялся кровью и застыл. Над ними висела уличная лампа, и когда Кэт заглянул в глаза Блуи, он четко увидел, что его зрачки расширены. Кэт убрал платок с раны, она перестала кровоточить. Он пощупал пульс на шее Блуи, пульса не было. Кэт закрыл глаза Блуи и держал его на руках до тех пор, пока не приехала скорая помощь. Кэт до полуночи был в полицейском участке, тупо отвечая на вопросы, которые переводила Мэг. Блуи положили на скамью в задней комнате, затем пришел человек из похоронного бюро и забрал его. «Я должен отправить паспорт с рапортом в американское консульство в Барранкилье», — говорил полицейский. «У него есть дочь в Майами, штат Флорида. Вы будете выступать от ее имени?» «Да, я прослежу, чтобы его личные вещи передали ей». Полицейский протянул ему коричневый бумажный пакет. «У вас есть ее адрес?» «Нет». «Может быть, его можно найти среди его личных вещей?» — спросила Мэг. Кэт высыпал содержимое пакета на стол. Там лежали плоский бумажник, ключи от машины и самолета, несколько монет и небольшая записная книжка. Кэт быстро пролистал ее, ему хотелось поскорее уйти отсюда. «Вот он», — сказал Кэт. «Мариса Холланд, через миссис Имельду Томас», — прочитал он адрес в Майами. Полицейский записал это в рапорт. Он протянул Кэту лист бумаги. «Здесь фамилия владельца похоронного бюро и номер телефона американского консула. Завтра вы должны сделать все необходимое». Кэт кивнул головой. «Да, конечно. Нам можно идти теперь. Все формальности закончены». «Вы поймаете мальчишку, который сделал это?» Полицейский пожал плечами. «Никто не видел, как он ударил его ножом. По крайней мере, никто, кто бы мог заявить об этом. Будет очень трудно». На обратном пути в гостиницу они почти не разговаривали. Прощаясь, Мэг сказала: «Вы выглядите измученным. Попытайтесь уснуть. А я встречу вас здесь завтра утром и помогу сделать все необходимое». «Спасибо, я ценю вашу помощь», — ответил он. «Как вы думаете, не удастся ли вам все же достать эти часы?» Это была его последняя ниточка надежды. Они были просто необходимы ему. «Я попытаюсь. Может быть, сейчас это невозможно. Мы поговорим об этом завтра». Тело и мозг Кэта отчаянно требовали отдыха. Ему все же удалось уснуть, освободившись от мыслей.